Александр Личевский. Воробей. На подоконник сел воробей, попрыгал, позыркал, помотал башкой и клюнул стекло. Потом подлетел и впорхнул. Кулюша притворила форточку, схватила полотенце, погналась, сбила его за лавку. Свернуть голову, как курице, не вышло. Тогда оторвала двумя, сдернула, как цветок со стебля. Темная ломота хлынула из ушей и захлестнула глаза. Поползав от боли на четвереньках, легла на бок и притихла в обмороке отдохнуть. Безголовый воробей еще поерзал крылом, сократился, сдал еще две алые капли из соломинки гортани и тоже затих, завалившись на бок. С печки смотрел неподвижно Иван. До самых сумерек, не шевелясь, он смотрел на лежащую мать, на клюв, на глаз, полускрытый сизой пленкой. Остановившейся бусинкой он блестел в ее окровавленной ладони. Временами Иван проваливался в этот воробьиный глаз, в его серый ветреный свет, раскачивавшийся на голой гибкой ветке. От качки ему становилось худо, он выныривал обратно и снова видел горницу, высоко залитую светом, лежащую спокойно мать, ползущий по ее щеке луч, пыльное окно и изгородь, черную улицу, степь за ней. На закате мать очнулась, села на полу. Она смотрела на черную ладонь, на птичью голову и не двигалась. Холодная багровая степь, выгнувшись, как крыло, впившись за балкой в небо, принимала в себя долгий ветер. Стихая, ветер уходил за горизонт вслед за окровавленным солнцем, как мантия за царем-убийцей. В глянцевой стерне длинно струилась по склону седина первого колючего мелкого снега. Он сыпался, как пыль на вещи, незаметно из страшной верхотуры неподвижных, остистых волнами идущих облаков. Эти закатные высотные облака были одновременно похожи и на рудые барханы, и на узор печеной, разваленной вдоль хребта дымящейся рыбной мякоти. Барханы Кулюша видела по дороге в Астрахань, куда ее брал муж за рыбой. Песчаные волны дымились от ветра на гребнях. И прошлой ночью ей неожиданно пригрезилась рыба, хотя еда ей давно уже перестала сниться. Однако первые два месяца пища мучила ее во сне хуже ката. То сестры на Пасху принесут ряженые пироги и кулебяку с потрохами, то сама напечет сахарных помпушек и усадит рядом детей, полакомится, запивая горячим кизиловым узваром. А потом как отрезала. Сны стали пустыми, будто убранное поле. Вот оно сейчас ей снилось. Конный стоял на взгорье черным силуэтом в солнечном протуберанце. Лошадь водила, мотала головой, переступала то туда, то сюда, и пика лучей из-под ее морды то входила алой чернотой в переносе, то вынималась с облегчением. Стерня кололась по всему телу. Падая, увлекая за собой Ивана, вдавливая его в землю, она чуть не выколола себе глаз. Жесткий короткий стебель окровил под глази. Желание влиться в землю, отдаться целиком ее холоду, было неодолимым. Оно сливалось с тоской по мужу. Муж был ее кровом. Она чуяла его там, далеко, в земле, как лоза чует воду. Холодного, черного, но родного, огромного, сильного, как сама смерть. Похоронить его не сумела, упала на улице в обморок. С октября уже ездили по домам и его забрали. Только день пролежал, не нагляделась. Дети ползали по нему, игрались, будили отца, таскали за нос. Пришли, стащили за руки с крыльца. Она не пускала, но как справиться? Цеплялась за мужа. Комсоды отгоняли, и так тяжело. пронесли через двор за калитку, уложили в рядок к другим мертвецам. Она вгляделась в мертвых, никого не узнала. Тяжко оседая, оглянулась вокруг. Телега была той самой, с резными, крашенными слегами, на которой к ним наезжал Копылов за продразверсткой. «Нате», — шепнула она тогда, — «вот вам хлеб, вот она ваша разверстка. Что ли, не это искали?» Она села в грязь, телега откатилась, но возница сказал «прррр», обернулся и поглядел на нее. «Слышь, баба, может, к мужу ляжешь? Чего тебе мается?» Всадник из-под ладони всматривался в степь, нагайкой похлёстывал по голенищу. Наконец увидал их. Подъехал шагом грузно. Вот уже совсем близко, слышно грудью шаг через землю. Но лошадь не останавливается, идет прямо на них, проминает бедро, лопатку, голову, и голова разваливается на жирные комья чернозема. Рыба тогда и ночью приснилась потому, что третий день уже на закате стояли, не проходили эти высоченные, волнистые, как барханные пески облака. Она смотрела на них, и казалось ей, что идут они с мужем по этим оранжевым буграм к Янотаевке. То рушатся вниз, утопая шагом в песке по пояс, то долго всходят по твердому склону, идут с мешками от калмыков за рыбой, вглядываясь, когда на горизонте покажется село, церковь, лесистый заливной берег Волги. В мешках они несли куски прессованного жмыха с маслобойни, наживку. Когда дошли, в первый же день Алёша на этот жмых в суводе зацепил своего первого полупудового сазана, которого вываживал, мучаясь под пеклом целый час. Шнур, идя с мотка в извод, дрожал и по зигзагу резал воду. Потом посадил его на кукан, специальным образом продев веревку под жабры, чтоб не задушился, и временами, сняв с колышка, выгуливал его по мелководью, как жеребенка. Под конец испек в глине. Ах, какая потом красота сияла вокруг! По песку и в воде рыжая на солнце россыпь крупной, как червонцы чешуи. Лежала огромная усатая башка с запеченными бельмами и розоватый могучий остов. Поражаясь, она поднесла скелет к глазам, а вдоль хребта наподобие подзорной трубы навела на светило, и рыба зажглась перед ней, воссияла и поплыла нестерпимо, мощная, просторная и стройная, как храм в Григорполисской станице. И вот во сне гигантский золотой сазан, коренастый, будто конек-горбунок, и с веющимися ушами, плавниками, хвостом, точно как у золотой рыбки из детской книжки, плавал взад-вперед по горнице, тычась в руки, в ухо, в плечи, целуя в щеки, в глаза, как медленная бабочка в гаснущую лампу. Картинки из той книжки она показывала младшему, когда ходила с ним на руках, прощаясь. Днем он внезапно затих, личико разгладилось, и, поняв, что умирает, взяла на руки, ходила взад-вперед, баюкала, показывала сказку, огукала, смеялась. Сережа умер еще вечером, но она проходила с ним на руках всю ночь, так и свалилась. Разбудил Иван, слез с печки, укусил ей руку, и она очнулась, сбросив холодную чурочку с груди. С Иваном они отнесли Сережу в поле, положили, раскопав ход в байбачью нору. Засыпали. Посидели еще, отдохнули. По привычке смотрели вокруг, не покажется ли где серый жирный столбик. Хотя и знали, что байбаки ушли с их полей еще в октябре. Да если бы увидали, не было бы сил изловить. Показался от села верхом Копылов. Подъехал равнодушно. Иван, не дожидаясь, вывернул кармашки и сложил долю. Нет, мол, у них зерен сам, глянь, ничего уже на поле нету. Мать, очнувшись, тоже вывернула карманы жакетки, расправила подол. В октябре они по ночам пробирались сюда на поле, шарили пальцами мышиные норки и опустошали их зерновые запасы на зиму. Бывало, что и набирали горстку. А теперь уж нет тут ничего, шаром покати. Лошадь храпнула, вздернула хвост и уже на ходу, гукнув, выронила шмат дымящегося помета. Копылов скрылся за голыми деревьями в балке. Мать и сын, долго закрыв глаза, вдыхали тонкую, по временам исчезавшую струйку теплого, сытного запаха. Когда встали, им показалось, что они сыты. Кулюша ощипала, выпотрошила воробья, лапки отрезать не стала, опалила над лучиной, опалила и голову. Затопила соломой, вместе с коровами исчез кизяк. Нарезала лебеды и сныти в горшок, положила воробья, залила водой, посолила. Иван сначала следил за матерью, но потом его снова унес этот неясный темный ветер. Суп Ивану показался очень вкусным. Он привстал. Длинные стебли сныти мешали сосать мясную юшку. Мать не уступала, водя ложкой, обвешанной травой, по его губам. Но вот, вглядевшись в ложку, где теперь лежала голая воробьиная голова, сам взял ее в рот и осторожно рассосал. Тут же съела и половину тушки, отломленной ему матерью. Подождав, когда сын разжует, Кулюша стала есть сама. Третью ложку она уже распробовала и четвертую проглотила с жадностью, куснув зубами край. Иван позвал. «Да еще». Она подняла голову. Иван показывал ручонкой на вторую половину воробышка. Несколько спичечных косточек и нитки мяса она собрала в ложку и держала ее у рта. «Вот Иван хитренький какой», — сказала Кулюша, проглотила и дохлебала оставшееся. Вечером Иван непривычно долго оставался в ветреной холодной темноте. Его раскачивало на ветке, болтало нещадно, еле хватало сил в лапках удержаться. Ветер ерошил насквозь перья, он прятал голову то под одно крыло, то под другое, дышал в кожу, чтобы обогреться дыханием, его так мотало на ветке, что приходилось откидывать для равновесия голову. Он изо всей силы хотел очнуться, вынырнуть, разодрать глаза на мать, без нее страшно. Но вдруг ударил сильный порыв в спину, лапки разжались, и ледяная пустота накинулась и рассосала. Кулюша ходила с Иваном на руках и, пытаясь до него добудиться, раскачивала, что было сил. Когда почувствовала, что холодеет, стемнело в глазах и, падая, ударилась затылком об лавку. В ту зиму 1933 года у Акулины умерли муж, двое детей, мать, два брата. Ее и еще троих сестер, Наталью, Арину и Полю, выходила пятая, самая младшая сестра Феня, муж которой, будучи кумом колхозного секретаря, сумел уберечь в тайном подполе телушку. Чтоб не мычала, он вырезал ей язык и надрезал губы. Как раз в начале декабря она, наконец, стала давать молоко. Весной полегчало. Лед с речки сошел. Кулюша связала из прутьев крест, натянула на него пуховой платок и, еле передвигая опухшие ноги, пошла за огороды на речку. Отсыдила пауком полгоршка снитка и притомила в печке. Это была ее первая твердая пища. В мае, когда вместе с силами вернулось сознание, горе настигло ее. На рассвете она вышла из села и пошла через степь, забирая чуть правее вслед за восходящим солнцем. Она шла до тех пор, пока в сумерках не упала на землю. Проснувшись, испугалась. Это был ее самый большой испуг в жизни. Небо, полное крупных звезд, неудержимо падало на нее, и некуда было скрыться. Следующей ночью слышала волков, круживших поблизости, но догадалась поджечь вокруг прошлогоднюю траву. На шестой день Кулюша встретила в степи соляную артель, барак и два сарая. От построек выскочил волкодав, и ей пришлось пролежать лицом вниз до вечера, пока не вернулись из степи люди. Артель приняла ее. Несколько месяцев она ходила со всеми на солончаки, собирала соль, несла ее на станцию, дожидалась астраханского поезда и часть меняла по весу один к одному на рыбу. Осенью Кулюша завербовалась на заработки в Архангельск, но вербовщики перепутали ведомости, и она попала в Баку. Ехала на крыше вагона через Астрахань. Вновь видела волжские бугры, великую водную страну, кровоток русской земли, острова, стену камышей, протоки, бескрайние раскаты взморья, стаю лебедей на них. Справа долго-долго шли стрелецкие пески, с гребней которых ветер сдувал дымные, плавные вертки, как пламя рыжеватые шлейфы. В Баку Кулюша определилась на одной из строек Великой Пятилетки, первого в стране завода по производству синтетического каучука. Когда записывалась в отделе кадров, продиктовала: «Муж умер в голод». Кадровик побелел, откинулся, нагнулся и сквозь зубы сообщил: «Дура! Зашей себе рот!» Но не зашила. Я любил слушать Кулюшу, ее просторные, как степь, рассказы о детстве, о крестьянской работе, о пешем паломничестве ее вдовой бабки в Иерусалим, из которого та не вернулась, отписав через год на родину, что вышла замуж за рабби Пинхаса бен Элишуи и стала еврейкой. Слушать ее остроумные, иногда на первый взгляд вздорные, а случалось, что и пророческие суждения о жизни. И даже эти ее страшные подробные рассказы о голоде. Сейчас, когда я вспоминаю Кулюшу, мне, наконец, совершенно ясно, почему Господь сотворил человека из земли, чтобы душа могла произрасти из него, даже из мертвого, как растение. Особенно я любил в ее рассказах видеть, как хожу с ней по солончаку, по солнечной абсолютной плоскости, усыпанной до горизонта мутными голубоватыми кристаллами, видеть невысоко вверху кружение баснословных волжских рыб, иногда представлять себя Иваном. Иваном, который всегда рядом с Кулюшей. Мне вообще интересно было думать о том, как люди живут после того, как умирают. О том, что смерть — самая распространенная тайна. И кроме того, мне почему-то казалось, что, думая об Иване, я тем самым помогаю безутешной Кулюше просить у него прощения. Потом я вырос. Кулюша умерла. Я вырос еще, забыл детство, его владение, море, речку, поле, лес. Огромное круглое пространство счастья растаяло, как радуга. И я стал потихоньку умирать от бесчувствия и покоя тоски. Слишком рано и слишком пронзительно поняв, что жизнь без детства коротка настолько, что ее как бы совсем и нету, я невольно погрузился в анабиотическое состояние, как если бы у меня в квартире из крана вдруг потекла вода из Леты. Все это продолжалось больше 10 лет и продолжалось бы и впредь, но вот нечаянно в позапрошлом году со мной произошло событие, которое вдруг вывело меня из оцепенения. Тогда, перед тем, как окончательно уволиться из одной скучной конторки, я получил месячное назначение любопытного свойства. Я был командирован на ликвидируемый склад, на котором мне предстояло провести последнюю ревизию. Наша контора закрывала оптовое направление по мониторам и потому избавлялась от занятых ими складских помещений. Находился этот склад на севере столицы, на улице Адмирала Макарова, близ окружной железной дороги. Это был древний кирпичный ангар, один из нескольких десятков точно таких же, располагавшихся у руин товарно-приемной железнодорожной станции. Белыми кирпичами в торце каждого было выложено гигантское «Не курить». Был июнь в разгаре, работа оказалась не бей лежачего, и я наслаждался одиночеством. Пересчитав и пометив мелом часть верхолазной кубатуры, которая в разнобой пирамидально там и сям был заставлен ангар, я усаживался на стул и с наслаждением курил на дне высоченного колодца, составленного из картонных коробов, наискось пронзенного солнечными лучами, которые выходили у стропил из прорех в старой шиферной крыше. Дым, клубясь, поднимался вверх, разрастался, затихал и повисал серебристо-прозрачными пластами. Стрижи, вынырнув из-под полутемени конька, прочерчивали на свету восклицательные зигзаги и прошивали на разной высоте треугольные, чуть шевелящиеся по краям дыры в дымовых шлейфах. Было сухо и тепло, и тихо. Со стаканом крепкого сладкого чая в руке я читал специально взятую в библиотеке книгу об адмирале Макарове, о его исследовательском военно-морском гении, о его ошибке в Цусимском сражении, о напалмового типа снарядах японцев, с помощью которых были повержены русские броненосцы и дредноуты. Вокруг, на всей территории складской зоны, кипела суета погрузки, разгрузки, учета, и по временам вспыхивали скандалы растраты. Я же в своих владениях уже неделю упивался безмятежностью. Как вдруг она была порушена. Ватага воробьев повадилась проникать под крышу моего ангара и часами с ураганным чириком и трепыханием умопомрачительно кружить и метаться над сложным картонным ландшафтом, как японские камикадзе над флотом в Пёрл-Харборе. От воробьев не было спасу 3 дня подряд, и пришлось принимать меры. Из велосипедного насоса, обрезка доски, медицинского жгута, куска солидола и клочка войлока я соорудил воздушное ружье. Пули забивал строительной липучкой, которую наковырял в косяке ангарных ворот. Для убойности я приправлял заряд сверху дробинкой. На пристрелку ушел день. К вечеру ящики в моем секторе стрельбы покрылись россыпью пробоев. Следующие 2 дня я просидел в засаде с воздушкой на взводе и не сбил ни одного. В таком виде под ружьем меня и застал складской обходчик. Я объяснился. Старик выслушал меня с сочувствием и поведал, что воробьи — бич всех здешних складов. Дрейфуя от ангара к ангару, они загаживают товар, будоражат, пугают грузчиков, внезапно ордой вылетая из углов в морду. Я узнал, что воробьи — наследство давних времен, когда вся эта складская зона, построенная в самом начале 30-х годов, еще служило хранилищем стратегических зерновых запасов Москвы. Раньше здесь воробьев была пропасть, аж в глазах темно, а сейчас это что? Крохи. Когда обходчик ушел, я прошел в задник ангара, прикладом наскреб 2 горсти земляной пыли. Вышел на свет и на картонке перебрал попавший вместе с землей мусор. В ладони у меня остались 4 черных зернышка. Я поднес их к глазам и увидел. Подводы с зерном из Ладовской балки, Новоалександровки, Григорополисской станицы, со всего Ставрополья, с Кубани и Украины тянулись к железнодорожным станциям, грузились в эшелоны, которые частью шли за границу в обмен на золото и промышленное оборудование, частью в Москву, и зерно разгружалось именно здесь, на этом тайном складе под многочисленной охраной НКВД. Я завернул их в 100-рублевую купюру и заложил под обложку паспорта. Уволившись, я увез эти зерна в Велигош и замочил в дрожжевом растворе. Одно дало росток, и в прошлом году в горшке, наполненном настоящим черноземом, за которым я специально съездил под Мичуринск, вырос колос. А в этом году у меня на грядке наливаются уже 22 колоска. А еще через год я надеюсь угостить Ивана лепешкой, небольшой, не больше просфоры.